Глава 8. Как и предсказывал Ваня Козырь, через 3 дня погода переломилась. Сначала серый холстинковый полог на небе опустился ниже, сморщился, начал собираться складками, потемнел. Медленно из темного полога стал сочиться мелкий холодный дождь. С утра до вечера и ночью он струился на землю упорно и ровно. Пока земля, пересохшая за дни жаркой погоды, всасывала в себя влагу, комбайны кое-где еще продолжали работу. Но вот раскисла почва, и машины встали в борозде. Но уборка в Сизаренковском колхозе все-таки продолжалась. Не зря Ваня Козырь готовил лошадей для трудной работы. Убирали хлеб конными жнейками. Старики, старухи, подростки, служащие разных контор, все вышли на поля вязать снопы и ставить суслоны. Подваливали хлеб литовками, жали серпами. Степанида Клементьевна закрыла льнозавод и вывела на поля всех своих соседок с серпами. Семен Толчонов, обрызганный грязью с ног до головы, блестели на его лице только кривенькие зубы, да весело сияли дерзкие малахитовые глаза. Носился на мотоцикле из деревни в деревню, заходил в каждый дом, собирал молодежь. Ему было все равно, молодой ли рабочий приехал к родителям, или студент-отпускник перед ним, комсомолец или нет. Он твердил на разные лады одно и то же, пересыпая свои слова шутками. «Ты хлеб ешь? А он, посмотри-ка, гибнет. А так как ты молодой, то тебе еще, ох, как много хлеба потребуется. Так что, мил дружок, помогай, обеспечивай свое будущее». Хлеб подсушивали на таках, во дворах, под навесами, даже в избах. Иногда заезжал в избу Степаниды Клементьевны Николай Сорокин. Он так похудел, что кожемитовая куртка болталась на нем, как на вешалке. Но и в эти дни он не потерял интереса к моей работе. Сядет верхом на стул, пересмотрит готовые листы кальки и вдруг среди разговора уронит голову на сомкнутые на спинке стула руки, задремлет, потом вскинется, смочит под рукомойником лоб, волосы и, захватив с собой краюху хлеба, опять уезжает. Как-то поздно вечером пришла с поля Степанида Клементьевна, сняла у порога сапоги и, повесив к печке мокрый ватник, села к столу, уронив на столешницу жилистые руки. Лицо у нее было расстроенное, сердитое. Я еще ни разу не видел, чтобы Степанида Клементьевна, придя с работы, сидела бы дома вот так, без дела, погруженная в невеселое раздумье. «Ты знаешь...» — заговорила она, тряхнув головой. — Трофим-то Антонович, прокурор наш, который тещенькой дорогой меня шутейно называет, Николая Мироновича к себе в прокуратуру требует. Бумагу в контору прислал. — Да он что, от старости разумом помутился? И она вновь обрела самое себя. — Ну надо, надо ему там... законнику, пересмешнику гладкому, допрос по какому-то делу с нашего председателя снять. Я понимаю. Так ты и спроси, спроси по-хорошему, сколько он здесь жил. И вот придумал в такое трудное время председателя от дела отрывать. Да еще через бумагу. Народ-то волнуется. Говорит, что дело там на Николая Мироновича заведено. Судить, мол, его будут. Сколько лет уж такой дружной работы в колхозе не было. А нынче поверили люди, что председатель правильно хозяйство ведет. Пошли за ним. И вот в самое-то горячее время... Эх, нельзя мне свою бабью бригаду теперь оставлять. А то бы поехала я в район обязательно. Надо оборонить нашего председателя, чтобы всякие крючки вокруг него петель не вязали. Надо. Посмотрев на меня, она спросила требовательно. — Ты когда свою работу закончишь? В район-то когда поедешь? Думаю, завтра все будет готово. Так узнай ты там все подробно. Что за дело такое? Крепко ли петли вяжутся? И кто там все это затеял? К Трофиму зайди обязательно. Не в прокуратуру, а домой. Я утром для Асеньки соберу кое-что. Метку, варенье брусничного. Она его очень уважает. Не забудь, смотри, прихвати. Вот здесь, на полице, будет стоять. В гостиницу не ходи. У Трофима и остановишься. Но я не внял указаниям Степаниды Клементьевны и остановился в гостинице, где меня поселили в люксе. Так называлось в этом одноэтажном деревянном доме угловой закуток с одной койкой и столиком, отделанная от общей комнаты дощатой заборкой. Подарок для Асеньки я тоже не сумел передать так, как хотела Степанида Клементьевна. Из нового пятистенного дома на мой стук вышла на крыльцо чистенькая старушка в очках. Приглашая заходить, она сказала, что Трофима Антоновича дома нет, в область уехал. Написав записочку, я тут же передал подарок и простился. Студенистое небо по-прежнему сеяло медленным мелким дождичком, похожим на пыль. Грязь на улицах села, рыжая, липкая, маслянисто блестела. Тротуары, тоже покрытые рыжей грязью, были скользкими. В райисполкоме договорился я очень быстро. Придрик, седой человек с широким шадровитым лицом, обещал поставить вопрос на ближайшем заседании и сказал при этом: «Рассчитывайте на мою поддержку. Не знаю, как другие, а я целиком за. Это правильно Сорокин делает, что за луга принимается. Хорошо. Местный я и понимаю, что забросили мы наше богатство. А самым главным для нас, что почти даром достается, о траве шепотом стали говорить». И вдруг, наклонившись ко мне, поставив одну ногу в рыжем ботинке на стул, заговорил доверительно: «А я ведь ваш бывший коллега, тоже луговик, болотник. В 54-м на лугоболотной станции работал. Да, о траве шепотком, обо все тоже, о клеверах ни-ни, тьфу! А все увлечение, увлечение. Вы знаете, — похлопал он меня по плечу, — я вам что посоветую? Будете с Козловым разговаривать, не упоминайте, что вы по личной инициативе этим делом занимаетесь. Держитесь с ним так, будто все уже там в области решено и согласовано». В приемной Козлова сидела за секретарским столиком та самая яркая молодая женщина, которая требовала у Вани Козыря лошадей, Софья, кажется. Когда я назвался, она вспорхнула, протопала на музыкальных каблучках по скрипучему полу большой приемной и скрылась за дверью, обитой темным материалом под кожу. Много наслушавшись о Прокопе Назаровиче Козлове от разных людей плохого, я уже составил о нем какое-то представление. Но меня встретил, выйдя из-за стола, очень серьезный и вежливый человек в аккуратном темном костюме, крутой высокий лоб с залысинами, шишковатый череп покрыт мягкими светлыми волосами, а глаза серые, спокойные, мягкие. Разговаривал он хорошим, чистым языком. Фразы складывались ясные, четкие, круглые, хоть сейчас переноси их на бумагу и отдавай в печать. Я знаю, какую роль в сельском хозяйстве нашей северо-восточной зоны играли пойменные и суходольные луга прежде, особенно в период становления колхозов и перед войной. Это проверенная десятилетиями установившееся и, так сказать, традиционное направление в развитии сельского хозяйства северо-восточных областей. Я понимаю, что и теперь улучшенные луга частично помогут многим слабым колхозам несколько укрепить кормовой баланс. Но сколько эта работа отвлечет материальных средств? сколько потребуется труда, чтобы эти затраты окупились в ближайшие же годы. Не опасно ли отвлекать средства колхозов на эту работу, когда внедрение пропашной системы открывает верный путь быстрого решения кормовой проблемы? Слушать его, сидя в глубоком кожаном кресле, положив руки на подлокотники, было удобно, приятно, успокоительно. Невольно являлась мысль, зачем было волноваться, кипеть, ходить целыми днями по гнилым дебрям паразихи в комарином зуде, отмахиваясь от мошки, лезущей в глаза, в рот, когда можно вот так, в беседе с умным человеком, разрешить все проблемы. Слова Прокопа Назаровича мягко обволакивали, и вся нервотрепка, все волнения жизни куда-то отступали, и казалось, что колхоз Сизаренки — это что-то маленькое-маленькое и находится где-то очень далеко за стенами кабинета. И вдруг ровным голосом заданный вопрос насторожил меня. «Но скажите, пожалуйста, почему областное управление водного хозяйства решило провести эту работу именно в Сизаренковском колхозе?» «Точно не знаю, но, очевидно, председатель колхоза сумел доказать, что у него достаточно сил, чтобы справиться с этой работой», — дипломатично ответил я. Прокоп Назарович слегка покачал головой и, как бы сожалея, что с ним предварительно не посоветовались, улыбнулся. «А я думаю, что Сорокин, у нас его многие называют арапистым парнем, просто ввел кого-то в заблуждение». «Но у него же есть техника?» «Да, есть. Но, к сожалению, ворованная. Как я слышал, Сорокина скоро будут судить, потому что этот молодой человек окончательно запутался в разных темных махинациях. Право было бы лучше, если бы этот опыт провели на землях другого колхоза». Меня подмывало прямо сказать Прокопу Назаровичу, как я знаю Николая Сорокина и что я о нем думаю. Но, боясь загубить начатое дело, я принялся старательно разминать папиросу. «Изыскательские работы в колхозе проведены, и боюсь, что отступать уже поздно». Разговор с Прокопом Назаровичем на этот раз ничем не закончился. Он не сказал ни «да», ни «нет», а, сославшись на то, что до войны были составлены подробные планы мелиоративных работ по всему району, убедительно просил меня сверить свой план с прежними и с новыми планами землеустройства, особенно государственных земель. «А работать, — сказал он, — можете в моем кабинете. Вы мне не помешаете, напротив, мне будет очень приятно иногда побеседовать с вами». Второй день я работаю за отдельным столом в большом кабинете Прокопа Назаровича. Собственно, перебирать все эти пожухлые папки, которые пыльной стопой лежат в углу, мне ни к чему. Я знаю, что отводной канал по государственным землям в провальное озеро не нарушит никаких планов землеустройства. Но моего убеждения мало. Надо это доказать Прокопу Назаровичу. И вот с утра до вечера я перебираю бумаги, чихаю от пыли, и присматриваюсь, и прислушиваюсь к тому, как Прокоп Назарович ведет дела. Он вежлив со всеми, серьезен, умен, и, право, у меня создается впечатление, что если его из этого кабинета пересадить, скажем, в министерство, то и там он не потеряется. Мыслит он большими категориями, умеет обобщать и доказывать. Но почему-то мне все чаще вспоминается замечание Вани Козыря о том, что этот человек окружен словами, как мягкими перинами. Только на четвертый день я, наконец-то, подобрал в документах доказательства, что земли, ведущие к провальному озеру, бросовые, что колхозный отводной канал не помешает никаким планам землеустройства. Было часов 11 утра. Дождь прекратился. Может быть, ненадолго, но небо немного посветлело, и даже на подоконнике появилось бледное дрожащее пятно, похожее на солнечный блик. Я положил на стол Прокопа Назаровича необходимую бумагу для подписи, кальку, на которой был изображен будущий отводной канал, и, посматривая в окно, ждал, что же скажет Козлов. Козлов сидел, облокотившись, и размышлял. В это время за дверью раздался знакомый громкий голос. «А ты, Софья, я гляжу, гладкая стала, как из колхоза-то сбежала. Ну-ну, не кусай губы, штукатурку огложишь. У себя, Козлов?» «Прокурор», — сообщил мне Прокоп Назарович и вышел из-за стола. Прокурор, поздоровавшись со мной, подвинул тяжелое кресло к столу, сел, вытянув ноги, бросил свою шляпу-лопух на край стола, а перед собой положил пухлую канцелярскую папку. Он пофыркал пористым носом, похлопал толстой ладонью по папке и, уставившись выпуклыми карими глазами в лицо Прокопа Назаровича, спросил: «Узнаешь? Была папочка тоненькая, а стала вон какая толстая, забрюхатила. Видишь, Прокоп, поработала юстиция с милицией на совесть. Сам выезжал, не мог положиться на своих пареньков». Он вздохнул и полуприкрыл тяжелыми веками глаза. Лицо его стало полусонным, нижняя толстоватая губа чуть отвисла. И углядел, много чего углядел. Материалец есть крепенький, так что полагается судить Николая Сорокина, этого ерника, председателя Сызаренковского колхоза. И вдруг пустил басовито, глухо и яростно: «Мальчишка! Мальчишка, понимаешь, сопляк! Ничего-то в жизни не нюхал, жареный петух его еще не клевал, а он...» И прокурор снова бросил из-под набрякших век острый взгляд на Прокопа Назаровича. «И нам, понимаешь, приходится возиться, разгребать эту кашу, что он заварил». Прокоп Назарович сначала слушал прокурора настороженно и сидел за столом прямо, чуть поигрывая карандашиком, а при этих словах Трофима Антоновича слегка порозовели его щеки, умные глаза потеряли обычную мягкость. «Да-да, как, Трофим Антонович, удалось ли вам установить, какими путями Сорокин приобрел лугоболотную технику?» Он посмотрел на меня и сделал рукой жест, приглашая подвинуться поближе и принять участие в разговоре. «Точно установлено. За два болотных плуга, сданных на склад РТС, Сорокин дал кладовщику бочоночек меду, полмитрия и трояк на похмелку. За три фрезы, что валялись в разном хламе среди металлолома, баранчика, литровку и снова бросил на похмелку. Вы замечаете, Трофим Антонович, стиль-то? Стиль-то каков?» Быстро обобщил Прокоп Назарович. «Купеческий стиль, не наш, нет, не наш стиль. Ну, экскаватор, тут посложнее дело. Знаешь, есть недалеко от станции Просницы разъездишко небольшой, бум-комбинат называется. Собирались когда-то, лет 15 назад, бумажный комбинат там строить. Завезли оборудование, склады построили, а потом решили, что нет в том месте достаточных лесных запасов, и забросили это дело. А склады стоят, оборудование, машины всякие заржавели, развалились, но хранитель есть и зарплату получает. Так что же он сделал? Послал туда одного паренька, Леньку, Смышленый такой паренек, механиком на льнозаводе работает. Так этот паренек набрал там всяких разваленных железяк, 4 телеги, привез к колхозной кузне, всю зиму Ленька над ними колдовал, мудровал, и вот, пожалуйста, экскаватор, настоящий, живой. Это дело будет посложнее, можно сказать, организованное хищение с государственного склада. И статья тут крепкая. А как с прямым обманом руководства? Ведь вам удалось установить, что Сорокин в отчетах показывал многое неправильно. Это о том ты говоришь, что по отчетам у него третья часть площади занята кукурузой? А на самом-то деле он только кулисы кукурузные посадил 50 метров шириной возле дорог, возле села и деревень, чтобы школьники их тяпками-ляпками могли оборудовать. А за этими кулисами или рожь у него, или льняное поле от дурного глаза скрыто, так это, знаешь, дело неподсудное. И кто его бить за это решится? Ну, нарушение устава, когда он разрешил мужикам исполу косить, авансирование хлебом и все такое прочее, тоже к нам не относится. А вот что колхозным лесом торговал, всяким жучкам из южных областей его сбывал, а они ему в обмен машины, оборудование всякое, это уже статья. Да и так жулья там много развелось. Лесник незаконно колхозный лесок сам жучкам сбывал. 20 тысяч нагрел колхоз. Вот так-то вот прокоп получается. Трофим Антонович побарабанил пальцами по пухлой папке и вдруг замер, прикрыв глаза. «Не понимаю я этого молодого человека и никогда не понимал». Негромко, со вздохом заговорил Прокоп Назарович. «Ведь в нашей школе он учился, в комсомоле, помню я, активным был пареньком, в партии с 22 лет, и сам деревенский. Откуда замашки у него такие? Тяжело сознавать, что среди нашей молодежи появляются такие он». Вытер белым платком свои тонкие гибкие пальцы, встряхнул ладонью, словно сбросил с нее что-то, и замолчал, устало откинувшись в кресле. Прокурор тоже молчал, опустив голову. — Так значит, твое мнение судить? — спросил он будничным, тусклым тоном. — Ну зачем же, Трофим Антонович, меня об этом спрашивать? — улыбнулся Прокоп Назарович. — Закон, и только вы можете решить этот вопрос. К счастью, давно прошли те времена, когда руководители могли оказывать давление на решение суда и прокуратуры. Чем бы оно тогда ни оправдывалось — внутриполитической или международной обстановкой? Когда прокурор рассказывал, в чем запутался Николай Сорокин и перечислял статьи закона, по которым нужно его судить, меня била нервная дрожь. Но не пошевелиться, чтобы разогнуть занемевшую ногу, не закурить я не мог. Напряжение было такое, что ломило в висках. И я только смотрел на Козлова, на прокурора, который тогда на ночной паразихе показался мне очень хорошим человеком. И потом, когда жил в Сизаренках, как веселый дачник, совсем свойский мужик. И вот. «Так значит, судить?» Уже громче поглаживая ладонью голое теме, спросил Трофим Антонович. В ответ Козлов, слабо улыбнувшись, пожал плечами и развел в стороны бледные ладони. И вдруг прокурор словно ожил. Он навалился грудью на стол, широко расставил локти, шляпа-лопух упала на пол, уставился на Козлова своим нелегким взглядом и быстро заговорил. «А ты видел, Прокоп, как в Сизаренках народ начал работать? Ты заметил, что в этом колхозе, в одном в этом, у Николая Сорокина вся трава нынче выкошена? Каждую полянку вылизали? И колхоз на всю зиму кормами обеспечился под завязку. Это ты заметил?» Козлов поворачивался в кресле, открывал и закрывал портсигар, но прокурор, зацепив его взглядом, говорил все громче, прямо в лицо Прокопа Назаровича выбрасывал слова. «Ты знаешь, что многие колхозы нынче снова будут сеять сорным и сырым зерном прямо из бункера? А в Сизаренках сеют, уже сеют, отборным зерном, заметь, подработанным. А вспомни, что примерно 2 годика Сорокин ходил по всему району, крутился вокруг болотной техники, которая повсюду раскидана, везде ржавеет. А сколько раз он к тебе приходил просить, чтобы ты эту технику после ликвидации лугоболотных станций, разбросанную повсюду, чтобы ты ему ее отдал? Вспомни! Нет, ты вспомни, Прокоп, что ты ему тогда ответил?» Козлов играл портсигаром, посматривал в окно, но не мог уйти от взгляда Трофима Антоновича. «Нынче разговора о травах быть не может. Другой нынче курс. Вот как ты ему ответил». «Ну зачем же, Трофим Антонович, так примитивно пересказывать?» «Нет, так. Другими словами ты сказал. А смысл был именно этот. Так». Поднял руку Трофим Антонович и прихлопнул ладонью папку. «Судить! Катить ему, молодому коммунисту, Кольке Сорокину, на полную катушку 10 годов. Пусть парень посидит да поразмыслит, можно или нет сторожам за бесхозное ржавое железо из своей зарплатишки на водку отваливать». Трофим Антонович взмахнул кулаком и откинулся в кресле. Козлов, у которого лицо слегка побледнело, закурил и, выпустив дым красивым колечком, заговорил негромко, размеренно, словно проверял самого себя. «Может быть, я был несколько субъективен в оценке фактов. Может быть, я излишне доверчиво отнесся к показаниям тех людей, которые проверяли работу Сорокина. Но, Трофим Антонович, напрасно вы думаете, что я настаиваю на каком-то судебном процессе. Ну, хватит, Прокоп!» Взмахнул прокурор рукой возле уха, будто отогнал муху. «По твоему жужжанию я уже вижу, что ты все понял. Ты догадываешься, почему это я к тебе пришел, а не вызвал тебя, как положено, в прокуратуру? И почему я все дела бросил и сам поехал в Сизаренки, а не доверил это дело своим парням? И почему я с тобой специально взял опера, да тошного такого мужика, который до любого факта докопается, а вот осмыслить, понять факт не сможет, не дано? И мои следователи тоже увидели бы факты, которые ловко и прочно на статью ложатся. А с тем, что в колхозе происходит, эти факты никак бы не связали. И человека, который толкнул косвенно, конечно, Николая Сорокина на эти нарушения, прокурор, прищурившись, помахал толстым пальцем, они бы не заметили. Словом, так, Прокоп, парень этот, Николай Сорокин, хорошие дела делает. 30 лет ему, что ли, с гаком? А ведь мальчишка еще!» Он засмеялся, прикрывая рот рукой, вздрагивая рыхловатой грудью. «Укрылся, понимаешь, в Кленовом от меня! Ха-ха! Мальчишка! отличнейший парень. Трофим Антонович встал, закурил папиросу, подсмыкнул брюки на круглом животе, приподнял толстую папку. В суд это дело я передавать не хочу, но и зажимать достаточных оснований не имею. Факты. Дотошный опер до пенька, до ложечки меда все учел. Так вот, Прокоп, будь человеком. Да что, Трофим Антонович, я и не помышлял о каком-то судебном процессе. Ладно, ладно, Прокоп, ты это дело затеял, ты и должен его распутать. Как? Подумай сам. Он прошел к окну, сел на подоконник и, болтая ногой, добавил небрежно. «А Татьяна Климова приедет? На бюро я тебя все-таки вытащу!» И вдруг опять засмеялся. «Ну, районная теща катит! Ха! Так я и знал, что дома она не усидит, раз такое дело!» Через улицу, шлепая сапогами по грязи, поддерживая рукой юбку, торопливо шла Степанида Клементьевна. Прокурор поднял с пола шляпу, подхватил папку и, уходя, подхохохнул. «Ох, и будет тебе баня, Прокоп Назарович! Даст тебе наша тещенька разгону!» Когда машина нырнула под темный навес сосновых лап, и лунные блики заскользили, запрыгали перед радиатором, стали бледнеть, глохнуть отчаянно хвастливые звуки гармошки. Попрыгала машина с полчаса по обнаженным перекрученным корням деревьев, скользнула вниз по облепихинскому спуску, мягко вошла в туман. Густой, холодный, как мокрая вата, он плотно обнял машину, и весь внешний мир с его красками и звуками вдруг исчез. Осталась только глухая, мутно-белая стена перед глазами. Машина легко покачивалась, как на волнах, и плыла, плыла вслепую. Отошли до поры и песни, и звуки гармошки, вся пестрая свадебная карусель, но остались в сердце голоса моих дорогих земляков. В памяти сохранились отдельными кусками и яркими пятнами события трех последних дней моей жизни в родном селе. Как только ушел прокурор, Козлов, не глядя, подписал необходимые бумаги. Мое дело было закончено, и я стал уже думать о доме. Выйдя из управления, я тотчас пошел на почту, чтобы позвонить домой, и там увидел Степаниду Клементьевну. Опершись на барьер, разделявший небольшую комнату на две части, она кричала в трубку. «Боровое! Дом отдыха? Да? Мне позовите Климову к телефону!» «Что? Почему нельзя?» «Нет, не Марию, а Татьяну, нашего секретаря парткома. Она у вас отдыхает. Необходимо, нужно». «Татьяна?» «Да это я. Здравствуй, дорогая. Ты уж меня не больно вини, что я тебе беспокойство делаю. А только, Танечка, не все благополучно у нас». «Да не о дожде я. Дождь, конечно, помеха. А только и мы руки не опускаем, ведем уборку, сколько возможно. Вот какое у нас неблагополучие-то получилось. Николая Мироновича, слышно, завиноватить хотят. Дело на него заведено. В самую-то страду его от колхоза отрывают, от работы. Народ у нас в Сизаренках сильно волнуется. Я это тебе для чего позвонила? Чтобы ты, как секретарь, знала, что без тебя тут несправедливость затевается. Только для этого, чтобы знала. Да. А что ты делать будешь? Тебе видней. А как же? Ты думаешь, я отступлюсь? Нет, я сейчас к Козлову, к Трофиму пойду. Ну, Танечка, отдыхай, милая, поправляйся. Только-то и всего. А ты ешь давай больше. Татьяна Климова, Татьяна Климова. Это имя показалось мне очень знакомым. Неужели это та Танька Климова? Танька Соловейка, детдомовка, которая была принята на равных в нашу мальчишескую компанию. Когда мы вышли на улицу, я спросил об этом Степаниду Клементьевну. — Да, это самое и есть. Теперь наш секретарь парткома. Я хотел было уехать домой в тот же день, но Степанида Клементьевна сказала, что так просто взять да уехать от свадьбы — это будет обидно для всех и не по обычаю. И я решил задержаться еще на 2 дня. Проводив Степаниду Клементьевну по скользким мосткам до прокурорского дома, я уехал в Сизаренки. Помню вечер накануне свадьбы. В зале шумели, смеялись девушки, пиликала гармонь, озабоченные женщины, подруги и соседки Степаниды Клементьевны постоянно проходили через кухню с тарелками, стаканами и мисками в руках. А на 2 скамейках, придвинутых к печке, сидели вокруг Степаниды Клементьевны, только что вернувшиеся из района, Николай Сорокин, Семен Толчонов, Василий Иванович Чеботарь и Ваня Козырь. Скрип и хлопанье двери, стук молотков в зале. Там друзья и ровесники жениха на скорую руку сколачивали из досок длинный стол. Песни, смех, вся эта праздничная суета шла как будто бы где-то очень далеко и никак не отражалась на лицах людей, собравшихся вокруг Степаниды Клементьевны. Вот ведь что получилось. Негромко, с мягким укором, говорила Степанида Клементьевна. Перепутанный клубок получился, да такой узластый, петлястый, что даже сам Трофим Антонович его распутать не может. И рад бы всем сердцем, да уж больно крепко закручено-то. Не совсем ладно вы, правленцы, дело повели. Семен Толмачев скинул голову. Ну, Степанида Клементьевна, от вас-то я никак этого не ожидал. Не ожидал, что и вы нас упрекать будете. Ведь ясно же, вам должно быть, что все это для колхоза делалось. И люди чувствовали сердцем, что колхоз перестал топтаться на одном месте, что хозяйство вперед двинулось. Поверили люди. Николай Сорокин откинул со лба длинные волосы и сказал твердо. Нет, друзья, что бы там ни было со мной, а я в том, что сделано, не раскаиваюсь. Ведь когда-то надо же было начинать. Мы твердо решили провести нынче весь цикл работ так, как нами было задумано, и не отступать ни за что. Ведь это борьба за землю, за хлеб, за людей. Да так, конечно, кивнул головой Чеботарь. А лесник-то, Крашихин, лесом стал торговать. Вон на сколько тысяч колхоз ограбил. Это как? — спросила Степанина Клементьевна и повернулась к Чеботарю. — Было у нас такое в прежние годы, скажи-ка, Василий Иванович. — Нет, не случалось этого. — А пчеловод Чучкалов что вытворял? Сколько он кадок меду украл? — А на парниках Лукерья? Было раньше такое? Нет, не было. А с чего такого эта зараза у нас завелась? Потому что сами мы хитрить начали. Для пользы колхоза менять, мухлевать стали. Вот всякие турбохваты посмотрели, да и сами принялись. Вы-то для колхоза, а не для себя. Дух пошел не тот. Так нечисть-то всякая на вас ведь вышла. Нет, доказывать надо было. И свое, во что крепко веруешь, укрепиться и неотступно делать. «Да», — сказала она, — «надо жить чисто. Чисто надо жить». Еще помню пестрый девичий хоровод, Бойкова, дружку с кудрявым чубом, упавшим на глаза, неловкого, стеснительного жениха Леню Шикалова, веселую и яркую свадебную карусель. И в центре всего помолодевшую, раскрасневшуюся после двух рюмок Степаниду Клементьевну, которая, войдя в круг, завела старую свадебную песню про голубя, про сизого. Легкое покачивание машины на мягкой мшистой дороге вгоняло в сон. Я закрыл глаза, и голоса моих земляков, тех, с которыми не так давно простился, и тех, кого знал в детские годы, зазвучали громче. И голоса Клементия, Вани Козыря, Васюни Кострова, Чеботаря и Николая Сорокина, всех жителей родного моего села Сизаренки, странно переплелись, сблизились. Но слышнее всех был голос Степаниды Клементьевны, Стежки-землеройки, которую я когда-то любил первой мальчишеской любовью. Надо жить чисто. Чисто надо жить, мужики.